Время бесконечных страданий оставило во мне неизгладимый след. Я решил не бежать от своих врагов, не прятаться в темных подземельях. То, что устраивало личинку Крейга, недостойно человека, и тем более не подходит воину. Поверившие мне люди пошли за мной в этот поход и навсегда остались лежать в ночных песках. Все они взывали к отмщению. Я обещал им изменить жизнь на этой планете и должен выполнить свое обещание. Пришел черед слуг Аристарха заплатить по старым счетам. И они заплатят за все. Даже за алые маки и нескончаемый лес моих снов. Что-то просыпалось во мне, что-то огромное и беспредельное, как океан. Сразу же вспомнился очередной совет Сейроса. Опаснее всего для воина эйфория, любование собственной силой. Мне еще многое предстояло, и никто не мог видеть конца дороги, даже Сейрос. Я закрыл глаза, старательно восстанавливая в памяти схему туннелей нижнего горизонта, на котором теперь находился. Следовало пройти километра 4 к востоку. Если не перепутаю всех бесчисленных поворотов, то я вновь выйду к пещере слухачей. Преддверие, так, кажется, называли это место. Интересно, преддверие чего? Неужели всего лишь преддверие моих мучений? Или в названии скрывался другой, гораздо более грозный смысл? Когда меня несло в черную пропасть на поверхности световой жидкости, я захотел остановиться, и как только подумал об этом, появился маленький световоротик, в него я и позволил себя затянуть. Бывают дороги, с которых нельзя сворачивать, которые нужно проходить до конца в одну сторону. Похоже, я свернул именно с такого пути. Понял я это лишь сейчас, и теперь пытался вернуться к его истокам, твердо решив проверить, чем заканчивался низвергающийся во тьму поток света. Даже если я ничего не найду в конце этого пути, даже если просто погибну, это лучше, чем жить червем, прячась по темным норам и всю жизнь укоряя себя за то, что не воспользовался, быть может, единственным шансом вырвать победу у своих врагов. Я шел крадучись, скрываясь за каждым камнем, используя завалы и трещины как укрытие, осматривая каждый метр дороги. Несмотря на чувство уверенности, вновь появившееся у меня после превращения, я знал, что на самом деле представляю довольно легкую добычу для многочисленных слуг Аристарха.